На белой заре дружина Логи Хакона, успевшая за ночь собраться в дорогу, стала выходить и выводить лошадей. Дозорный десяток открыл ворота, и Логи Хакон на своем рыжем коне первым выехал из городка. На тихую избу Свенельда он лишь бросил беглый взгляд. Стыдно было уезжать, как выгнанный из дому бродяга, не оправдав надежд старшего брата. Или было бы стыдно, если бы он твердо верил, что знает, в чем те надежды заключались. Однако сомнение, зароненное вчера вечером, за ночь только разрослось. Гнев и негодование заливали душу. Собственный брат пытался использовать его, будто клинок, которому не сообщают, кого и почему владелец хочет лишить жизни. И чтобы не выглядеть дураком в своих и чужих глазах, стоит поскорее в этом разобраться. В опустевшей гостевой избе стояла прислоненная к столбу напротив входа старая рогатина с полустертыми рунами на древке. Встав на утро, Свенельд ни словом не упомянул, что здесь недавно был какой-то Хакон, сын Ульва. Однако отменить выезд на лов и не подумал. Напротив, он собирался с оживлением и охотой. Засиделся, пора поразмяться. Пора показать этим же ребятам, каков старый конь. Соколина всегда любила ездить на лов. Отец разрешал ей сопровождать ловцов еще с тех пор, пока девочку не сажали в седло, и ее брал к себе на лошадь кто-нибудь из отроков, и с тех пор эти дни бывали для нее самыми яркими и счастливыми. Даже если ей не удавалось ничего особенного подстрелить, она наслаждалась общей возбужденностью, лаем псов, криками кличан, азартом и духом состязания. Нравилось и скакать по лесу, и рассматривать добычу, и вечером сидеть на перу, где усталые, но довольные отроки смеются, хвалятся и поддразнивают друг друга. Но сегодня она села на оранку, едва замечая обычную суету. Все ее мысли были во вчерашнем дне, и особенно вечере. Отец ничего не сказал ей о последнем свидании с Хаконом. Лишь пару раз она поймала на себе его насмешливый взгляд. Да неужели он подумал, что она и впрямь влюбилась в Хакона? Но даже опровергнуть это воображаемое обвинение Соколина не смела. Было стыдно об этом заговаривать. Поэтому она выехала со двора, едва замечая и прочих ловцов, и взгляды, которые отроки бросали на ее ноги в стременах, видные из-под подола почти по колено. На ногах были новые высокие чулки, связанные из пряжи, выкрашенные в красный цвет. Подарок рукодельницы Предславы. Натягивая их, Соколина сообразила, что ведь Предслава еще ничего не знает, и послала Осинку в Коростень рассказать все, как было. Пусть подруга успокоится. Ее драгоценный Мордебро, Модербродер, или как там его, Вуй, короче, уехал в целости домой, то есть в Киев, и ничего ему больше не угрожает. Под кручами Коростеня Свенельда ждал со своими людьми князь Владислав. Поклонившись седла воеводе и кивнув его дочери, он продолжал шарить глазами по толпе ловцов. «Вот жив, воевода! А где же гость ваш?» — крикнул он, наконец, Свенельду. «Проспал ли? Поедем или будем ждать?» «Ждать не будем», — хмыкнул Свенельд. «Проспал, значит, проспал. Может, еще догонит?» «Может, и догонит», — Свенельд захохотал и пустил коня вскачь. Видно, и его не тянуло рассказывать чужим людям, как постыдно закончилось знакомство с младшим братом киевского князя. А ведь мало какое известие сейчас порадовало бы Владислава больше этого. Растянувшись длинной вереницей по тропам, сперва вдоль реки, потом через лес, поля, луга и ледины, обе дружины ехали довольно долго. Путь их лежал к охотничьим угодьям коростеньских князей, куда они пригласили киевского гостя, а отправились в итоге без него. Правда, не сказать, чтобы Владислава это огорчало. Он был ловким и лихим всадником. В седле его недостаток роста был почти незаметен. Он приобретал величавость осанки, которой ему не хватало на земле. Он ехал во главе дружины далеко от Соколины, но порой оглядывался, пытаясь найти в строю ее платье, крашенное дубовой корой и крушиной в цвет темного вересового меда. Ее тоже не тянуло на разговоры. И несколько раз она оглядывалась, не ожидая, конечно, что Логи Хакон и правда их догонит, но желая убедиться, что этого не произошло. Сколько не убеждала она себя, что он с белой зари едет совсем в другую сторону и сейчас уже так далеко, что его можно навсегда выкинуть из головы. Тем не менее, ей казалось, он где-то совсем рядом, за плечом. Сейчас она с изумлением припоминала, что там, за углом гостевой избы, Они с ним чуть ли не обнимались на глазах у отца. А когда все это происходило, она вовсе этого не замечала. Мысленно оглядываясь назад, вспоминая его напряженный, встревоженный взгляд, она вдруг с опозданием на один день разглядела в нем живого человека, а не просто нечто в красной рубахе и очень гордое собой. И именно сейчас, когда забыть о Хакане, сыне Ульва, было самым лучшим и разумным, она не могла отделаться от мысли о нем и даже едва замечала, где находится. И почему-то его отъезд стал огорчать ее, будто утрата чего-то нужного и даже дорогого. Грустно было осознавать, что, вернувшись домой, она больше не увидит его красную рубаху и рыжую голову. Ни во дворе, ни в гриднице, ни на луговине возле Коростеня, где он почти каждый день гулял с Предславой и ее детьми. Сейчас Соколина вдруг пожалела, что не выходила к ним. Но постепенно прекрасный летний день и скачка отвлекли Соколину от грустных мыслей. Эти угодья она уже знала. Владислав приглашал Свенельда сюда на лов каждый год. Чаще, кое-где прорезанные руслами небольших речек, изобиловали дубравами и прочим лиственным разнолесьем. Ловища менялись часто. Какие-то участки леса вырубались и сжигались под пашню, какие-то поля после нескольких лет использования оказывались заброшены и постепенно зарастали лесом. Здесь охотно паслась копытная дичь, косули, лоси, олени объедали кусты и молодые деревца, которыми зарастали покинутые пашни. Сейчас Владислав привел их как раз на свежую ледину, которая еще прошлой весной засевалась. Теперь она поросла сорняками, но была еще легко проходима и давала нужное для лова свободное пространство. Когда подъехали, вдали уже слышался шум и перекличка рогов. Кличане из числа жителей окрестных весей шли широким полукольцом, охватив большой участок. Трубили в рога, орали, били палками по деревьям и старались произвести как можно больше шума. Напуганное зверье гнали на поляну, где ожидали ловцы. Едва успели расположиться, как по веткам побежали белки, а по траве первые зайцы. Отроки стреляли по ним, состязаясь друг с другом. Соколина тоже застрелила одного, не сходя с кобылы. Довольно рано-то подал ей добычу, чтобы повесила к седлу. «Хоть супротивник наш запоздал, я от состязания не отказываюсь», крикнул ей Владислав, весело размахивая шапкой. «А ну давай с тобой, кто скорее дичь настигнет». На дальнем краю ледины, из-под кустов, выскочил первый олень четырехлеток. Увидев людей, испуганно прянул в сторону и вновь скрылся в зелени. Владислав отчаянно свистнул, махнул рукой, давая понять, что это его добыча, и устремился за ней. Но Соколина сидела на своей кобыле, даже ближе к оленю. Вихрь азарта подхватил ее и толкнул вперед, туда, где голова с небольшими еще рогами, показалась и почти сразу исчезла в кустах. После вчерашнего Соколине особенно хотелось отличиться. Вскрикнув, она послала Аранку вперед. Пришлось приостановиться, чтобы не затоптать отроков. За эти мгновения Владислав вырвался вперед, но Соколина рванулась в погоню. Рыжевато-бурая шкура делала оленя малозаметным в лесу, а скачущий впереди Владислав заслонял добычу, и лишь изредка, вскинув глаза, Соколина видела мелькающее белое пятно под хвостом. Олень мчался напрямик через чащу. Оба ловца скакали за ним, и сердце Соколины также прыгало между небом и бездной, как сама она подпрыгивала в седле, почти стоя на стременах. Чувство опасности и жажда догнать добычу смешивались в некий напиток, пьянящий сердце ужасом и восторгом. Начисто были забыты все ее тревоги и огорчения. Все исчезло, кроме белого пятна оленьего хвоста и спины Владислава, которая была так близка и все же чуть впереди. Ольтур и Кислый сидели на земле, прячась в зарослях по обе стороны полузаросшей лесной тропы. На эту тропу их привел еще вчера вечером Гляденец. «Сперва князь проедет, а потом все и сделаете», — наставлял он. «Смотрите, князя пропустите, а злодей наш за ним будет». Уловка была нехитрая. Веревка, натянутая чуть выше груди всадника, непременно выбросит его из седла. Поначалу Ольтур, представ перед боярином Житиной, сгоряча согласился. После прощания с Соколиной он еще пылал негодованием и жаждал расправиться с рыжим псом. Потом отчасти струхнул. Все же дело было грязноватое. «Это большая удача, что воевода вас прогнал с глаз», убеждал Житина. «Якун — наш общий враг, и Ингарь легко догадается, что все мы желали ему гибели. Но именно при таком раскладе он никак не сможет найти виновных. Вы, в глазах Свенельда, уехали 3-4 дня назад и не можете быть причастны. А князь при нужде поклянется, что никто из его людей этого не делал. Ведь вы не его люди. Мы избавимся от нашего общего врага, и никто из нас не попадет под удар. А со смелыми людьми и князь умеет быть щедрым». Эти доводы подкреплялись двумя нагатами. Оба парня в жизни не держали в руках таких денег, которые были бы их собственными. И вот теперь они сидели на земле за кустами. Один конец веревки был привязан к дереву на высоте плеч Хакана, сидящего в седле. Ольтур примерно такого же роста прикинул по себе. Далее веревка была опущена на землю и пересекала тропу, после чего ее вновь подняли и перекинули через толстую ветку дуба на такой же высоте. Второй конец свободный. Ольтур держал в руках. Оба парня напряженно вслушивались, стараясь среди звуков охоты разобрать приближение своей дичи. «Слышь!» — вполголоса крикнул через тропу Кислый. «Чего тебе?» «Сперва Владислав проскачет, так? Ну, а за ним Рыжий!» Гляденец сказал так. «А как он его уговорит за собой скакать?» «Я почем знаю, может, состязание у них?» «Ну, если только так. Не болтай, а слушай лучше». К этому месту их привел Гляденец. Боярин Житина лишь добился согласия и вручил по нагате. Князя Владислава они вовсе не видели. «Вот он!» — отчаянно шепнул Ольтур. «Олень!» Олень пробежал мимо, не по тропе, проломился через подлесок и растаял в колыхании зелени. Но следом слышался конский топот и треск ветвей. Кто-то мчался вскачь, гонясь за оленем, но уже по тропе. Кислый юркнул подальше в куст и затаился, боясь попасть под копыта. Ольтур осторожно выглянул. «Ну, точно, Владислав. И конь его». Князь вихрем промчался мимо, а позади него уже слышался шум приближения еще одного всадника, совсем близко. Тут уж глядеть было некогда. Ольтур метнулся назад, вцепился в веревку, поспешно выбрал свободную часть, натянул, обернул конец вокруг дерева и уперся в землю в ожидании рывка. Он успел расслышать изумленный короткий крик Кислого и только ругнулся про себя. «Чего вылез дурноголовый? Хочет все выдать?» Но тут же налетел топот копыт, ожидаемый рывок и крик. Женский крик, столь здесь неуместный. Конское ржание, шум падающего в заросли тела и тишина, в которой раздается лишь топот испуганной кобылы, налегке, без всадника, убегающей дальше по тропе. В последние мгновения Соколина потеряла из виду белое пятно под хвостья, зато хорошо видела спину Владислава. Он вырвался на тропу, но бежит ли олень по-прежнему впереди, она не видела, и тем сильнее жаждала обогнать препятствие. Почти стоя в стременах, Соколина вытянула шею, пытаясь на скаку что-то увидеть через спину Владислава. И вдруг прямо из воздуха на ее лицо обрушился удар в самое переносье. Будь тут человек повыше ростом, как Хакан, ему веревка пришлась бы на горло. Сила удара вышвырнула Соколину из седла, в котором она и так еле держалась. К счастью, ноги не зацепились за стремена, и через миг свободного полета она рухнула на кусты и скатилась на землю. Она уже лежала на земле, но ей все казалось, что она продолжает лететь. В ушах стоял плотный гул, в глазах было темно, и открыть их никак не получалось, будто их кто зашил. А заодно и нос оторвал, он не дышал, и она поспешно открыла рот. Сил на крик еще не было, и Соколина жадно втянула воздух. Рядом кто-то был, ее тормошили, пытались приподнять, кажется, кричали что-то, но она не разбирала. А Ольтур не мог поверить своим глазам. Вместо рыжего Хакана на траве у сломанных кустов лежала Соколина. Лицо ее было покрыто ссадинами, из сплющенного носа хлестала кровь, заливая нижнюю часть лица и платья. Перелом. Выросший в дружине Ольтур хорошо знал, как это выглядит и что надо делать. Не задумываясь, он взялся за распухший девичий нос и дернул, ставя проломленную кость на место. Соколина хрипло вскрикнула и вцепилась в его руки. И понятно, именно при вправлении сломанного носа перед глазами от боли расцветает зеленая вспышка. Но дело было сделано. Придерживая ее под спину, Ольтур рукавом рубахи попытался стереть кровь с ее лица, откинул перекосившееся очелье, убрал и пригладил разлохмаченные волосы. «Где вы, парни? Стоять! Назад!» Из кустов высунулся перепуганный гляденец и замер, увидев это зрелище. Лежащая девушка с окровавленными лицом и грудью, а возле нее два изумленных отрока. «Назад!» Он слабо махнул рукой, уже поняв, что опоздал. «Не приехал ворог наш!» Обнаружив, что Хакана в числе ловцов нет, он пустился бегом через лес, надеясь успеть предупредить ловцов. Дичи не будет. Владислав сказал ему об этом, но сам, увлеченный желанием все же посостязаться с Соколиной, не рассчитал время и не сообразил, что пеший гонец не успеет до места засады раньше всадников. Собственно, без Хакана Владиславу и не нужно было скакать именно туда, но он слишком много раз за эти дни прикидывал, как будет это делать, и привычная мысль повела его сама. Пару мгновений гляденец таращился на лежащую в полубеспамятстве девушку, потом кинулся сматывать веревку, для быстроты рубя ее на куски поясным ножом. Соколина застонала и пошевелилась. Попыталась сесть. Прикоснулась к лицу и заорала, отдернув руки. «Тише!» Ольтур схватил ее за руки, покрытые сохнущей кровью. «Не трогай! Перелом у тебя! Я вправил, заживет! Но болеть еще будет! Ртом дыши!» Соколина, наконец, разлепила веки и устремила на него полубессмысленный взгляд. Этот парень ей был хорошо знаком, но она настолько не ждала увидеть его здесь и сейчас, что не верила глазам и считала, будто ей мерещится из-за падения. «Кислый!» — Ольтур обернулся. «За водой беги!» Поскольку парни ночевали у тропы, у них был с собой кувшин и котелок. Схватив то и другое, Кислый не хуже того оленя, ломанулся через чащу к ближайшей речушке. Ольтур помог Соколине сесть, прислонил спиной к дереву. В кустах зашуршало, и показался Владислав верхом, ведя в поводу Аранку. При виде Соколины и Ольтура он переменился в лице, выпучил глаза, хотел закричать, но закрыл рот. Он же им объяснял. Он же все им, Кощеевым детям, 10 раз объяснял. Сперва проедет он сам, потом Свенельдова дочь, а уж потом Рыжий. Сперва он, потом Соколина, потом Якун. А эти глуподыры натянули веревку сразу после него и не поглядели даже. Но Соколина уже пришла в себя, поэтому Владислав невероятным усилием проглотил, буквально затолкнул в себя рвущиеся наружу слова и бросился к ней. «Косаточка моя, да что ж с тобой?» Она отпихнула его протянутые руки, опасаясь, что любое прикосновение причинит ей боль. Прокушенный язык распух, и она сунула палец в рот, торопливо проверяя, целы ли зубы. «Она на ветку налетела!» — брякнул Кислый, держа в дрожащих руках мокрый черный котелок. Дикий страх из-за содеянного сделал его изобретательным. «Тут ветка! Где она была?» «На ветку, точно!» — Ольтур оценил выдумку. «Хорошо не убилась!» У него сел голос. Сердце стучало в самом горле, глаза от потрясения лезли на лоб. Их спасли боги. Как бы он жил дальше, если бы своими руками убил ее? Ольтур бросил на Владислава зверский взгляд. Вот кто все затеял. Собирался ловить Хакана, а вышло вон что. Да, а Хакан-то где? Ольтур оглянулся в сторону тропы, но там было тихо. Взяв у Кислого котелок, он помог Соколине кое-как обмыть лицо и выпить воды. У нее болела и кружилась голова. Ее подташнивало. И пока она не задавала вопросов, даже не спрашивала, откуда они двое, 3 дня как отосланные к берлоге, здесь взялись. Но Ольтура пробирала холодная дрожь при мысли, что будет, когда за разбор дела возьмется сам воевода. Это сейчас сойдет, про ветку. Он даже глянул вверх, нет ли там и правда подходящей ветки. «Везите ее домой», — устало сказал Владислав. На лице его отражалась досада и разочарование, от которых даже черты лица стали как-то резче. «Ты можешь сесть в седло?» «Ага», — выдохнула Соколина, и это следовало понимать как «да». Она не была уверена, что удержится на лошади, но одно было ясно – лов для нее закончен. До Свенельгородца ехали шагом. Один из парней вел Аранку под узцы, второй следил за Соколиной, всегда готовый подхватить, если будет падать. Сама она вцепилась в гриву и все силы сосредоточила на том, чтобы не упасть. 3 раза останавливались. Девушку снимали с седла и укладывали на травке передохнуть. Она мечтала, чтобы каким-нибудь чудом здесь оказалась Предслава. Та придумает, что делать, чтобы не шла кровь, не раскалывалась голова, не болели ребра и все мышцы. Наверное, она теперь вся в синяках. Какое счастье, что кроме носа других переломов нет, только ушибы и ссадины, и порванный рукав. Платье испорчено, а ведь только второй раз надела. Челядинки отстирают пятна крови, а потом надо отдать Предславе, она сумеет перекрасить. А еще лучше прямо сейчас оказаться дома, на своей лежанке. Ох, тошно. Нос сломан. Сломан нос. Как у отца, как у брата Местины. У них обоих сломаны носы и свернуты на сторону. Люди шутят, что, мол, видно близких родичей. Соколина при всех ее мальчишеских ухватках не была равнодушна к своей красоте и не могла спокойно думать о ее потере. «Ох, я теперь красота буду, ненаглядная!» — прогундосила она. «Вся в батюшку!» «Нет, не такая!» — утешил ее Ольтур, опечаленный до нельзя. «У них с Местиной переломы были сбоку. Ну, когда краем щита или еще чем в нос со стороны бьют и сносят. А у тебя удар пришелся прямо спереди. Так, может, горбинка останется, а может, ничего. Но ты не грусти, я тебя всякую любить буду». Соколина не ответила и обрадовалась про себя, что Хакон уехал и ничего этого не видел. Ни ее падения, ни распухшего красного лица. А потом еще будут синяки под глазами. Хоть из дому не выходи. Добраться бы до него еще. И вот Соколина дома. Охающие служанки раздели ее, уложили, еще раз умыли. Осинка пустился во весь дух в коростень за княгиней. Вот Предслава. Молчит, не причитает. Шепотом распоряжается челядинками. Греть воду, заваривать травы, делать примочки. Утешает больную и поругивает мужа, блудоумца. Заигрался, чуть девку не загубил. Сует в руки кусочек льда из ледника, завернутый в чистую ветошку. Приложи к носу. Среди всех этих хлопот Предслава порой вдруг садилась на лавку и замирала, сложив руки на коленях и глядя куда-то в темный угол. Она с утра знала, что Логи Хакон не поехал на лов, а отбыл обратно в Киев. А ведь у Владислава был какой-то замысел против него, для чего он хотел использовать и Соколину. «Придумал, с нами же девка поедет». Владислав вызвал Соколину состязаться уже после того, как они с Маломиром обсуждали, как бы заставить Хакона скакать по нужной тропе. Уж не надеялся ли Владислав, что Хакон поскачет за Соколиной? Таким образом, он, Владислав, при помощи девушки приведет своего врага в ловушку. И конец его при этом будет выглядеть как бесславным, так и естественным. Погнался за девкой, да убился, бывает. Но Логи Хакон ускользнул, а удар приняла на себя Соколина. Предслава с трудом сдерживала жгучее желание, дождавшись мужа с охоты, встретить его с пестом в руках и хорошенько наломать бока. За 6 лет замужества ни разу у них такого не бывало. Но сегодня, если ее догадки верны, он это заслужил. Но время шло, а ловцы все не ехали. Вот стемнело. Предслава несколько раз посылала в коростень. Нет, и князь не вернулся. Она не знала, что делать. То ли оставаться с Соколиной, то ли идти домой к детям. Да куда же все пропали? Владислав, Свенельд с обеими дружинами. И не говорили заранее, что останутся в лесу ночевать. Лишь ближе к полуночи, когда Соколина заснула, Предслава кликнула свою челядь и собралась домой. А выйдя к воротам, увидела впереди на дороге множество огней, факелы в руках медленно приближающейся дружины. Сперва она обрадовалась, потом встревожилась. Предслава стояла у ворот, желая поговорить со Свенельдом о несчастье с дочерью. Может, он потому так и задержался, что хотел на месте определить причину. Не подозревает ли он умысла и на кого возлагает вину? Сердце ёкало. А что, если воевода уже вскрыл вину Владислава, и между ними произошла ссора? В груди разливался холод, и хотелось бежать навстречу медленно приближающимся огням. О, боги! Да что же они так ползут? Ни криков, ни усталого хохота, который всегда сопровождал даже позднее возвращение ловцов. Тишина. Лишь шорох шагов и конский топ. Тоже медленный, угрюмый. Как страшный сон. Не в силах выдержать этой тишины, Предслава сделала несколько шагов вперед из ворот. Вот они уже рядом. Передние ряды дружины смотрят на нее и молчат. Лица замкнутые, осунувшиеся. Будто с войны идут. Не поздоровается никто, не похвастается добычей, не пожалуется. Дескать, голоден, как волк, быка печеного съем. За первыми рядами ехала волокуша. Добыча? Нет. Волокуша не сильно нагружена. В ней, кажется, всего одна туша. Никаких рогов, что-то темное. Медведь. При свете факелов не видно шкуры. Скорее, это похоже на... Боги мои! Предслава схватилась за грудь. Это... Это... Перед ней остановился Сиги Сакс. Постоял, помолчал. То ли сам собирался с духом, то ли хотел ее подготовить. Его округлое, довольно полное лицо, рассеченное старым шрамом от правой стороны лба до нижней челюсти слева, в отблесках огня казалось постаревшим и суровым. Потом ответил. «Воевода наш, медведь заломал». Ловчие князя Владислава знали, что в выбранном для закона участке ходят олени и косули, не считая разной мелочи. Они лишь не ведали, что за ночь туда подобрался медведь. Дичь выскакивала с широкой стороны ледины, попадая под стрелы и с улицы ловцов. Все смотрели туда, и поэтому Свенельд заметил бурую тушу на четырех лапах, несущуюся прямо на него сбоку, когда та была уже совсем близко. Напуганный и разъяренный шумом и многолюдством, медведь шел на прорыв. «Ого!» — только и рявкнул Свенельд, подхватывая рогатину. Он так и поехал с той, что обнаружил утром возле своей лежанки. Приготовил ее в расчете на кабанов, но и медведя встретил с охотой. Вокруг раздались крики. В Бурова полетели стрелы. Частью они свистнули мимо, частью достигли цели. Но стрелой медведя не остановить. «Это мне!» — крикнул Свенельд и в радостном азарте подался навстречу зверю. Увидев перед собой железный наконечник рогатины, тот встал на дыбы. Свенельд ударил прямо под грудь. Наконечник вошел в мохнатую тушу. Однако медведь с яростным ревом пер вперед, норовя добраться до врага. А потом Свенельд ощутил, как упал напор на рогатину в его руках. Только потом расслышал хруст. Наконечник обломился, и медведь налетел на него, воняющий душной горой, облапил, опрокинул, вонзая когти в бока и разевая пасть во всю ширь над головой упавшего. Одновременно с этим отроки кинулись на него со всех сторон. Мгновенно медведь был утыкан десятком копий, стоял дикий рев, истошные вопли. О прочей дичи все забыли. Спасенные олени и зайцы мчались сквозь строй оплоумевших ловцов и скрывались на другой стороне ледины. Чья-то рогатина вошла медведю прямо в пасть и пронзила глотку, не дав желтым клыкам сомкнуться на голове Свенельда. Зубы заскребли по железу. Множество клинков вошло в мохнатые бока. Еще живой медведь был поднят на них и отброшен. Ошалелые, охваченные ужасом отроки, даже не заметили тяжести туши, желая поскорей освободить воеводу из захвата. Воевода был весь в крови, своей и медведя. Его попытались приподнять. Кровь хлынула из горла. Из судорожно открытого рта вырвался хрип. Кровь алела на полуседой бороде воеводы, словно пролитая на перу вино. Не в силах говорить, он будто хотел что-то сказать, даже крикнуть безумным взглядом выкоченных глаз. Трехпалая рука приподнялась над древком обломанной рогатины и упала в примятую траву. Сиги, Сакс и Элиди с двух сторон вцепились в него, пытаясь быстро оценить, нужна ли перевязка. Но уже поняли. Нет. Сломанное ребро вошло в легкое и пробило насквозь. Видавшие подобные раны на поле битв, старые хирдманы переменились в лице. Все будет кончено прямо сейчас. Элиди сунул руку под окровавленную бороду воеводы и попытался нащупать жилку. Потом взял за запястье, вглядываясь в застывшие, полуприкрытые морщинистые веками глаза. «Все», — тихо сказал Сигги. Они двое сидели на земле по сторонам лежащего тела, остальные стояли тесным кругом. И никто не верил в случившееся. Несколько мгновений, и их бодрый, смеющийся вождь лежит бездыханным в луже сохнущей крови. А два человека, из стоявших над ним, посмотрели на обломок рогатины, валяющийся рядом с телом. Потом подняли глаза друг на друга. Оба они сделали все возможное, чтобы этого не произошло. Зная об этом, оба чувствовали глубочайшую растерянность. Это было еще не горе потери, не страх расплаты, не тревога о будущем. Лишь изумление перед хитростью и коварством злой судьбы, той, что сильнее сильнейшего. Однако в главном судьба услышала и исполнила заветное желание Свенельда. неоднократно высказанное вслух. Он умер быстро, с оружием в руках.